Отец, хватит пялиться. Несмотря на то, что Линь Дун не очень сильный, ему удалось победить Сун Цина. Поэтому это нормально, что он заменил Сун Цина. Сяч Желань вмешалась и сказала: «Ох», брови Сявань Цзиня поднялись, после чего он доброжелательно улыбнулся Линь Дуну. «Если все так и есть, то все в порядке. Вы все должны знать, что два человека, выбранных бандой Кровавого Волка, это брат с сестрой, Юэ Фэн и Юэ Лин. Сейчас они оба находятся на поздней стадии небесного Юань, так же как Желань Люи, поэтому, трудно сказать, кто будет победителем». «Что насчет последнего?» Сяч Желань не была слишком удивлена, когда спросила. «Слухи утверждают, что он последователь банды Кровавого Волка. Тем не менее, он не так хорошо известен. На основе моих наблюдений, он должен быть на средней стадии небесного Юань». «Довольно внушительный враг», — ответил Сявань Цзинь. «Ох». Услышав эти слова, Сяч Желань, Сюань Су и остальные облегченно вздохнули. Линь Дун должен справиться с ним, так как ему удалось победить Сун Цина. Пока они разговаривали, из толпы банды Кровавого Волка вышли три фигуры и стали за Юэ Шанем. Пользуясь возможностью, Линь Дун осмотрел их и выяснил, что были два парня и девушка. Один парень был в белом и выглядел довольно красивым, с мягкой улыбкой на лице. Он казался неуместным среди банды Кровавого Волка. Другой был в сером и имел обычный вид. Рядом с парнем в белом он выглядел как противоположность. Когда он там стоял, то был похож на обычного телохранителя. Однако, когда взгляд Линь Дуна пронесся по человеку в сером, он не знал почему, но нахмурился. Что касается оставшейся девушки, она была очень красива. Однако, по сравнению с Сяч Желань, она немного отставала. В лучшем случае, ее красота была на уровне Сяинин. Человек в белом – это Юэ Фэн, сын Юэ Шэня. Сейчас он на поздней стадии небесного Юань и довольно известен в городе Янь. Девушка – его младшая сестра, Юэ Лин. Они оба очень талантливы, и ее сила почти как у брата. Что касается последнего человека, его должно быть наняла банда Кровавого Волка, и он должен быть на средней стадии небесного Юань. Не так уж и плохо. Люи улыбнулся, рассказывая Линь Дуну. Линь Дун кивнул головой, после чего посмотрел на человека в сером. Не сумев обнаружить ничего особенного, он решил отвести взгляд. Хватит пороть чушь. Кто идет первым? Когда Линь Дун оценивал трио, надменная Юэ Лин схватила красный кнут, сделала два шага вперед и, поджав губы, произнесла, смотря на Линь Дуна и остальных. Увидев, что Юэ Лин вышла, люди из ассоциации Тысячи Золотых обратили свои взгляды на Сяч Желань. Та бегло осмотрела Юэ Лин и, выйдя вперед, засмеялась. «Ты так спешишь проиграть? Хе-хе, Ч Желань, не плачь, когда я испорчу твое красивое лицо», — ответила Юэ Лин. Она была еще более надменной, чем Сяч Желань. Эти две девушки уже имели зуб друг на друга. Кроме того, поскольку ассоциация Тысячи Золотых и банда Кровавого Волка не дружили, встретившись, они будут сражаться. Если обе стороны готовы, пусть битва за небесный бассейн начнется. Когда две девушки вышли, остальная толпа отступила. В мгновение ока открылось большое пространство. ГМ. Когда голос затих, мощная юань сила почти одновременно вырвалась из девушек. Сильная и жестокая юань сила была как ураган, когда смела окружающие листья на земле. Вжух. Как огненный питон, огненно-красная плеть метнулась в воздух, стремительно ударяя Сяч Желань. Столкнувшись с беспощадной атакой Юэ Лин, Сяч Желань фыркнула. Ее нефритовые руки схватили огненно-красный меч, и она отступила назад с легким шагом, отражая удары Юэ Лин. Обе девушки были на поздней стадии небесного Юань и рассматривались как хорошо известные фигуры среди молодого поколения города Янь. Поэтому их дуэль была довольно захватывающей. Тень меча танцевала в унисон с ветром кнута, а возникающие ударные волны вызывали трещины на земле. Линь Дун внимательно наблюдал за этим интенсивным боем. Спустя несколько мгновений он отвел взгляд. Несмотря на то, что они обе были на поздней стадии небесного Юань, Сяч Желань имела небольшое преимущество с точки зрения юань силы. Вначале это, может, не имело особого значения. Однако, с продолжением дуэли, разница будет постепенно проявляться. Для этой дуэли у Сяч Желань шансы на победу были немного выше. Так как и предсказывал Линь Дун, когда обе продолжали неравный обмен, удары Юэ Лин начали постепенно ослабевать, в то время как атаки Сяч Желань интенсивно росли. «Победа!» – тихо пробормотал Линь Дун. Вскоре после этого раздался металлический звук, и кнут в руке Юэ Лин отлетел после удара Сяч Желань. В то же время, ее меч остановился перед Юэ Лин. Первый раунд остался за ассоциацией тысячи золотых. Судья, приглашенный из города Янь, прокричал. Услышав эти слова, Сяч Желань слегка улыбнулась, смотря на пепельное лицо Юэ Лин, после чего вернулась к группе ассоциаций тысячи золотых. Юэ Лин, возвращайся. Что касается проигрыша Юэ Лин, лидер банды Кровавого Волка не был слишком удивлен, когда пробормотал безразличным голосом. Затем, обращаясь к молодому человеку в белом, он сказал: «Фэн Йер, твоя очередь». «Да». Юэ Фэн улыбнулся, кивнул головой и пошел вперед, вскользь пробежавшись взглядом по Линь Дуну, он посмотрел на Люи. «Люи, твоя очередь». Услышав вызов Юэ Фэна, Люи вздохнул и неохотно пошел вперед. Его руки держали тонкое стальное копье, которое он достал из цань-кунь-мешка. «Дай мне некоторые указания». Надо сказать, что действительно есть хорошая причина, почему менеджер Су, Сяч Желань и остальные так высоко ценят Люи, даже не считая его силы, один лишь характер вызывал одобрение. Юэ Фэн небрежно улыбнулся и достал темно-красное копье. Он дернул рукой, размахивая копьем, после чего вылетели искры, показывая его мастерство владения копьем. Увидев технику копья Юэ Фэна, лицо Люи стало серьезным. В конце концов, он знал, насколько силен его противник. В городе Янь, число человек из молодого поколения, которые могли победить Юэ Фэна, было крайне мало. Пусть второе сражение начнется. Когда раздался голос судьи, выражение лица Юэ Фэна почти мгновенно стало острым, как нож. Копье в его руке задрожало, атакуя несколько жизненно важных точек Люи. Ляск-ляск. Столкнувшись с грозным наступлением Юэ Фэна, Ли и не смел расслабляться. Длинное копье в его руке было как разъяренный питон, когда извивалось, обивая атаки Юэ Фэна. Однако, мощная сила столкновения заставила его лицо потемнеть. В сравнении с предыдущим боем между Сяч Желань и Юэ Лин, этот поединок был более захватывающим. Обе стороны были мастерами копья. Остаточные изображения смертоносных атак копья заполонили небо, вызывая рябь в округе. Неотрывно смотря за этими фигурами, которые вызывали искры после каждого обмена, несколько лиц в ассоциации тысячи золотых были наполнены тревогой. Если Люи сможет победить в этом раунде, их ассоциация тысячи золотых выйдет победителем в битве за небесный бассейн. Внимание Линь Дуна было сосредоточено на сражающихся фигурах. Это был первый раз, когда он был свидетелем такого захватывающего боя между молодым поколением. По сравнению с ними, Лэй Ли и остальные из города Циньян не заслуживали внимания. Ляск-ляск-ляск. Два копья, казалось, жили своей собственной жизнью, сталкиваясь в воздухе и непрерывно вызывая искры. Дин. Кончики копий столкнулись вместе, вызывая резкий и ясный звук. Оба копья слегка скрутились, когда они отскочили назад, заставляя сражающихся сделать два шага назад. БЗЗ. Отступив назад, выражение лица Юэ Фэна поменялось. Быстро шагнув вперед, его рука начала сильно дрожать. Из-за этой дрожи окружающий воздух начал свистеть. Невооруженным глазом можно было увидеть бесчисленные изображения наконечников копий, конденсирующихся в торнадо из копий. Под воздействием юань силы, трепещущая аура начала выходить из эпицентра. Тяжелое теневое копье, боевое искусство 4-го уровня. Видя грозную атаку Юэ Фэна, выражения лиц ассоциации тысячи золотых резко изменились. Даже красивое лицо менеджера Су слегка потемнело. Тяжелое теневое копье имеет 4 слоя. Каждый последующий слой более мощный, чем предыдущий. Я слышал, что Юэ Фэн способен использовать первые 3 слоя. Вырабатываемая мощность не имеет равных среди молодого поколения. Услышав слова Ся Вань Цзиня, Линь Дун кивнул головой. Он также мог ощутить мощь этой атаки. Если бы ему пришлось встретиться с такой атакой, ему пришлось бы использовать 3-ю главу печати удивительных врат. Ляск. Как вихрь, копье Юэ Фэна яростно рвануло вперед и врезалось в копье Люи, который собрал всю юань силу для защиты. Раздался мощный звук, как шторм, заставляя даже землю разлететься в стороны. В то же время, Люи вынужден был отступить на несколько шагов. Но прежде чем он успел отдышаться, грозная и гнетущая атака вновь появилась, заставляя его изо всех сил избегать удара. Ляск, ляск. После 2 громких звуков, все в ассоциации тысячи золотых почувствовали, как замерло сердце. Они видели, что после отражения 3 атак тяжелого теневого копья Юэ Фэна, область между указательным и большим пальцами Люи лопнула, и свежая кровь непрерывно потекла. Если это только три удара, Лю и все еще может бороться. Видя эту сцену, Ся Ваньцзинь и остальные слегка вздохнули с облегчением. Однако, затем они увидели странный смех Юэ Фэна, и копье в его руке рвануло вперед, быстро формируя в вихрь. Молниеносно он безжалостно ударил копье Люи. Скрип. После этого мощного нападения, Люи больше не мог терпеть. Он выплюнул свежую кровь, и даже стальное копье в его руке сильно погнулось. Смотря на Люи, который вынужден был отступить на десяток шагов, прежде чем восстановил равновесие, сердца Ся Ваньцзинь, Сюань Су и остальных упали. Они не ожидали, что Юэ Фэн освоил 4 слоя тяжелого теневого копья. Таким образом, в этом раунде банда Кровавого Волка сравняла счет. С этой мыслью взгляды каждого были направлены на Линь Дуна. Глава 112. Последняя дуэль. Одна победа и одно поражение. Атмосфера сразу стала напряженной, и многочисленные взгляды были направлены на двоих, которые должны были выступать. Линь Дун и Человек в сером. Линь Дун, твоя очередь, ты должен справиться, верно? Красивое лицо Ся Чжилань немного потемнело. Она смотрела на Линь Дуна со сложным выражением. Если Линь Дун проиграет, их ассоциация тысячи золотых потеряет небесный Дэн-бассейн. Линь Дун поджал губы, смотря на обычное и спокойное лицо парня в сером, после чего тихо сказал: «Я сделаю все возможное. Сила этого парня не должна сильно отличаться от Сун Цина. Победа не должна быть сложной, если ты используешь те же силы, как когда победил Сун Цина», — сказала Ся Чжилань. «Может быть», — Линь Дун признал ее слова, отказываясь дальше комментировать. У него было ощущение, что тот парень не так прост, как кажется. «Юный друг, похоже, исход битвы за небесный бассейн зависит от вас», — с улыбкой сказал Ся Ваньцзинь. «Господин Ся, я сделаю все возможное», — Линь Дун сцепил руки вместе в знак уважения и без дальнейших слов пошел на арену. «Сюань Су, этот человек, которого вы нашли, он надежен». Смотря в спину Линь Дуна, Ся Ваньцзинь, легко нахмурившись, спросил: «Вы должны знать, насколько важен небесный Дэн-бассейн. Если наша ассоциация тысячи золотых сможет его получить, то Чжилань сможет достичь стадии Юань Дэн в течение 2 лет. Кроме того, оставшаяся энергия может быть использована для получения нескольких практиков стадии Юань Дэн. Это позволит нашей ассоциации тысячи золотых вознестись. По сравнению с Сун Цином, он более надежен». Сюань Су равнодушно улыбнулась, ее ответ был расплывчатым. «Так как конечный результат еще надо установить, нет никакого смысла делать какие-либо заявления. Будем надеяться». Ся Ваньцзинь хорошо понимал характер младшей сестры своей жены и мог только беспомощно кивнуть головой. В конце концов, какую замену он мог сейчас найти? Когда Линь Дун вошел на арену, многие взгляды банды Кровавого Волка были сосредоточены на его нем. Тем не менее, они были озадачены. Они не знали это незнакомое лицо. «Я помню, последним должен был быть Сун Цин из семьи Сун. Почему они его заменили?» Рядом с Юэ Шанем пожилой мужчина прокомментировал: «Это не имеет значения». Юэ Шань небрежно покачал головой, после чего обратился к парню в сером: «Цзян Ли, твоя очередь». Да с невозмутимым взглядом кивнул Цзян Ли, после чего сказал: «Не забудьте о нашем соглашении. Ха-ха, не беспокойся. Если моя банда Кровавого Волка получит этот небесный Дэн-бассейн, ты не разочаруешься в награде», — с улыбкой сказал Юэ Шань. Цзянь Ли наконец улыбнулся и пошел на арену. Он остановился перед Линь Дуном и, поправив рукава, сказал холодным голосом: «Я никогда не участвую в дружеских спаррингах. В этом поединке я не буду проявлять милосердия. Если ты не готов к этому, то тебе лучше уйти. Благодарю за предупреждение». Линь Дун улыбнулся и сложил руки вместе, но не отступил. Затем он протянул руку: «Пожалуйста». Цзян Ли поднял голову и посмотрел на Линь Дуна. Со странным выражением на лице он тихо вздохнул, после чего вытянул вперед длинные и тощие ладони. «Раз так, не вини меня за безжалостность». Когда Линь Дун собирался ответить, его зрачки внезапно сузились. Перед его глазами несколько пальцев пронзили воздух и, как ножи, атаковали горло Линь Дуна. Вокруг необычно длинных пальцев собралась сильная и очень сконцентрированная юань сила. Мощи одного пальца было достаточно, чтобы пробить сталь. Такая сильная техника пальцев. За пределами арены толпа была поражена атакой Цзян Ли. Столкнувшись с атакой Цзян Ли, выражение Линь Дуна стало серьезным. Его глаза были сосредоточены на атаке, после чего он внезапно бросился вперед, как терпеливо ждущий леопард. Ладони Линь Дуна были покрыты юань силой, и скользя мимо пальцев Цзян Ли, Они ударили вниз, по тыльной стороне руки Цзянли. Умелое использование энергии нейтрализовало атаку Цзянли. Благодаря способности ментальной энергии ощущать самые мельчайшие детали, Линь Дун смог ясно понять изменения в технике пальцев Цзянли. Именно поэтому он смог легко нейтрализовать его атаку. Чи-чи. Однако, Цзянли был необычным человеком. Когда его атака была нейтрализована, он не отступал, не продвигался. 10 пальцев заплясали в воздухе, и грозные атаки полетели в сторону тела Линь Дуна, намереваясь нанести тяжелые телесные повреждения. Па-па-па-па. Встретившись с активной атакой Цзянли, Линь Дун снова решил не отступать. Используя стиль кулака, четкие звуки немедленно раздались. Мастерство проникающего кулака Линь Дуна было на высоте. Когда он его использовал, была выполнена серия мощных ударов. Хотя удары были простыми, их исполнение было наполнено неповторимым изяществом. Такое изящество вызвало удивление на лицах Сяван Цзиня и остальных. Даже если проникающий кулак был боевым искусством 1-го уровня, мало кто мог освоить его до такого уровня. Поток кулачных изображений, казалось, заполонил небо, и независимо от того, как хитро пытался атаковать техникой пальцев Цзянли, он не мог получить даже небольшое преимущество. Отец, Цзянли, кажется, не может взять верх. Наблюдая за дуэлью, Юэ Фэн нахмурился и тихо спросил. Он не понимал, почему Юэ Шань был так уверен в этом человеке. «Просто смотри», — усмехнулся Юэ Шань. Он, похоже, не беспокоился. Кажется, он действительно верил в Цзянли. Скрип. Смертоносная атака пальцами поцарапала кулак Линь Дуна с пронзающим звуком. Даже если появилась линия крови, это была незначительная рана. В то время как пальцы Цзянли поцарапали его, кулак Линь Дуна ударил Цзянли в грудь. Даже при том, что удар был смягчен Юань силой, которая защищала тело, эта атака заставила Цзянли отступить на полшага. Бах! Цзянли быстро восстановил равновесие. Смотря на Линь Дуна, он облизнул губы, и кровожадный блеск мелькнул у него в глазах. В то же время, мощная Юань сила, которая была подавлена долгое время, вырвалась из тела Цзянли. Эта Юань сила не проигрывала Юэ Фэну и Сяч Желань. Поздняя стадия небесного Юань. Увидев внезапный всплеск мощности Цзянли, лица людей ассоциации тысячи золотых резко изменились, и они выкрикнули в шоке. Он скрывал свою силу. Сяван Цзинь сильно нахмурился. Похоже, худшее случилось. Кажется, банда Кровавого Волка смогла найти молодого специалиста. Из-за этого непредвиденного развития событий, сердца Сяч Желаний остальных упали. Поздняя стадия небесного Юань. Лицо Линь Дуна слегка задергалось. Однако он был не слишком удивлен. Сразу же, он сделал несколько шагов вперед, и слегка согнув два пальца, исключительно мощная Юань сила появилась на них. Как острым мечом, он в мгновение ока ткнул в сторону Цзянли. Бах! Столкнувшись с атакой Линь Дуна, Цзянли усмехнулся. Не собираясь отступать, он атаковал своими длинными пальцами пальцы Линь Дуна. Когда 4 пальца встретились, мгновенно, мощная Юань сила взорвалась. БЗЗ. Когда Цзянли собирался приложить больше сил и сломать пальцы Линь Дуна, он вдруг увидел, что глаза Линь Дуна загорелись, и волны бесформенной энергии метнулись к нему. Ментальная энергия. Почувствовав эту волну, Цзянли был ошеломлен. Он сразу использовал Юань силу, чтобы сформировать защиту. БЗЗ. Несмотря на то, что он успел создать защиту, он недооценил силу ментальной энергии Линь Дуна. Иглы ментальной энергии разрывали щит Юань силы. Несмотря на то, что сила атаки уменьшилась, ментальная энергия смогла достичь сознания Цзянли. Сразу же, сильная боль возникла в его голове. Такая мощная ментальная энергия. Когда острая боль возникла в голове, Цзянли был одновременно шокирован и зол. Он понял, что бы не единственным, кто прятал свои силы, этот незнакомец также сдерживался. Бах! Когда голова Цзянли раскалывалась от боли, дополнительная сила, которую он собирал, рассеялась. В свою очередь Линь Дун воспользовался этой возможностью и атаковал пальцами. Взрывная сила, с которой он атаковал, передалась сквозь пальцы Цзянли. Хрясь! Мощная сила была как приливная волна, когда изогнула пальцы Цзянли. Очевидно, его пальцы были сломаны после этого сильного столкновения. Кроме того, этот мощный удар отбросил Цзянли, после чего тот сильно врезался в гигантскую скалу. В результате такого сильного столкновения, на скале появились трещины. Победа! Увидев такой внезапный поворот, радостные крики раздались со стороны ассоциации тысячи золотых. Даже Сяч Желань имела счастливое выражение на своем красивом лице. это еще не конец. Когда все радовались, Ся Ваньцзинь покачал головой и серьезно сказал. Услышав его слова, Ся Чжилань и остальные были ошеломлены. Сразу же они посмотрели на потрепанного Цзянли и увидели, что тот встает. В то же время, густой кровавый туман хлынул из его пор. Как и кровь, он имел кровавый запах. Цзянли медленно поднялся. Он злобно смотрел на Линь Дуна и произнес грубым голосом. «Чтобы суметь подтолкнуть меня так далеко, ты действительно способный. Однако, пора с этим кончать». Глава 113. Искусство трансформации крови. Кровавый туман непрерывно выделялся из тела Цзянли. Затем, он медленно сформировал кроваво-красный слой на теле Цзянли. Обе его ладони также были покрыты слоем крови, и на кончиках пальцев были заостренные кровавые концы, которые мерцали холодным светом. Трансформация была завершена за очень короткое время, и когда кровавый туман преобразовался в слой крови, аура Цзянли возросла, и он парил над землей под потрясенными взглядами толпы. Цзянли уже был на поздней стадии небесного юань. После трансформации он совершил скачок в силе до начальной стадии юань-дэн. Этот уровень совершенно отличался от стадии небесного юань. Это красивое лицо Сюань-Су смотрело в сторону Цзянли, который был покрыт слоем крови. След удивления мелькнул в ее взгляде. «Искусство трансформации крови», — тихим голосом сказал Ся Ваньцзинь. «Искусство трансформации крови?» Ся Чжилань и остальные были ошеломлены. Крайне порочное и жестокое секретное искусство. При активации оно может испарять кровь в организме, в результате чего силы резко возрастут на некоторое время. Однако, последствия очень серьезны. После использования Цзянли придется восстанавливать силы по крайней мере полгода, медленно объяснил Ся Ваньцзинь. Насколько вырастет сила Цзянли? Поспешно спросила Ся Чжилань. Возможно, начальная стадия Юань-Дэн, горько усмехнувшись, ответил Ся Ваньцзинь. Начальная стадия Юань-Дэн. После этих слов лица Ся Чжилань и остальных побледнели. Все знали, какой разрыв между стадией небесного Юань и начальной стадией Юань-Дэн. Они могли надеяться, что Линь Дун сможет сражаться против поздней стадии небесного Юань благодаря счастливой случайности. Тем не менее, они не могли представить, как Линь Дун сможет победить Цзянли, который сейчас вырос до начальной стадии Юань-Дэн. Поражение Цзянли невозможно было представить. На этот раз мы проиграем. Их предыдущая радость была полностью уничтожена. Ся Чжилань и остальные сразу стали подавленными. Увидев их низкий моральный дух, Сюань-Су беспомощно вздохнула. Никто не ожидал, что непримечательный Цзянли на самом деле окажется самым сильным. Неудивительно, что Юэ Шань не терял самообладание от начала до конца. Он знал все с самого начала. Оказывается, он на самом деле имеет такой навык. Отец действительно гениален. Юэ Фэн также был удивлен, когда смотрел на Цзянли, чье тело было покрыто кровью. Цзянли — помощник, на которого я потратил много усилий, чтобы найти. После того, как он активирует искусство трансформации крови, он достигает начальной стадии Юань-Дэн. Хотя такая сила не может считаться топ-уровнем в городе Янь, для молодого поколения это невероятное достижение. Небесный Дэн-бассейн принадлежит нашей банде Кровавого Волка, с улыбкой сказал Юэ Шань. Однако, способность того молодого человека подтолкнуть Цзянли до такого шага была вне моих ожиданий. Его нападение содержало следы ментальной энергии. Он, скорее всего, мастер символов. Ассоциация тысячи золотых довольно способная. Но даже так, их проигрыш уже предопределен. Усмехнулся Юэ Фэн. Ха-ха, неудивительно, что у меня было странное предчувствие. Удивленно приподнял брови Линь Дун. Это был первый раз, когда он столкнулся с таким самоубийственным методом получения силы. Начальная стадия Юань Дэн. Линь Дун поджал губы. По правде говоря, это был первый раз, когда он сражается против врага такого уровня. Несмотря на то, что он убил мастера символов 2 и краткой печати Гуина, это было во многом благодаря везению. Если бы тот не вызвал безрассудно свой символ судьбы, и символ судьбы Линь Дуна не поглотил ментальную энергию противника, то даже если бы Линь Дун победил Гуина, это было бы не так просто. Мастер символов 2 и краткой печати может противостоять начальной стадии Юань Дэн, однако это был первый раз, когда Линь Дун сражался с практиком на начальной стадии Юань Дэн. Тем не менее, тренировки Линь Дуна за последнее время были не показухой. Сейчас, даже без необычных способностей своего символа судьбы, он мог победить Гуина. Поэтому, сейчас, Линь Дун не боялся практика начальной стадии Юань Дэн. «Сумев подтолкнуть меня к такому шагу, ты не должен сожалеть, даже если умрешь. В это время Цзян Ли уже был полностью покрыт кровью. Алые глаза, как у дикого зверя, смотрели на Линь Дуна. Под пристальным взглядом алых глаз, Линь Дун оставался бдительным. Он чувствовал опасную ауру Цзян Ли. Бах! Цзян Ли резко оттолкнулся от земли. Его тело превратилось в красную тень, и яростно рвануло вперед. Эта скорость была намного выше, чем раньше. Красная тень быстро приближалась. С серьезным выражением на лице, Линь Дун смог выяснить траекторию тела Цзян Ли, используя особенности ментальной энергии. В результате чего, он сделал шаг в сторону. Вжух! Когда Линь Дун сдвинулся, красная тень пронеслась в том месте, где раньше стоял Линь Дун. Страшная энергия с едким запахом крови вызвала трещину в земле, в несколько футов глубиной. ГМ. Когда его первый удар попал только по воздуху, красные глаза Цзян Ли стали еще темнее, и жало крови на его пальцах рванули вперед. Их целью было горло Линь Дуна. Как и следовало ожидать, этот человек был беспощадным. Скорость атаки Цзян Ли была несравнима с ранней. Во вспышке красного света, атака приблизилась к горлу Линь Дуна. В этот момент, Линь Дун резко скользнул назад. Присмотревшись, можно было увидеть две тени под его ногами, которые поддерживали его тело. Благодаря ментальной энергии, движения Линь Дуна стали очень проворными. Он быстро отступил из диапазона атак Цзян Ли и в то же время, символ судьбы в его дворце Нивань дрожал. Сильная ментальная энергия быстро конденсировалась перед ним. Бесформенная ментальная энергия быстро собралась. В мгновение ока, она приняла форму вращающейся спирали. Такая сильная ментальная энергия. Видя, что Линь Дун может манипулировать ментальной энергией до такой степени, Ся Вань Цзинь и Юэ Шань были удивлены. Это было чрезвычайно трудно для мастера символов один и краткой печати конденсировать ментальную энергию и придать ей форму. Цзян Ли также ощутил мощь ментальной энергии Линь Дуна. След серьезности появился в его алых глазах. Сразу же его шаги остановились, и он хлопнул рукой по небольшой выпуклости на своей груди. После чего, слой крови, покрывающий его тело, медленно разошился. Когда слой крови рассеялся, потоки крови начали собираться на ладони Цзян Ли. Сразу же его рука стала большой, алой и отвратительной, как будто это кроваво-красная рука демона. Кровь на руке собралась и сгустилась. Не давая Линь Дуну время на подготовку, Цзян Ли слегка присел, после чего быстро рванул в сторону Линь Дуна. Трансформация крови. Рука. Прозвучал крик, и кроваво-красный свет взорвался на вершине горы. Сразу же, кроваво-красная отметка, в несколько футов, появилась на ладони Цзян Ли. Пронзающая спираль. Смотря на быстро приближающуюся кровавую ауру, резкий свет мелькнул в глазах Линь Дуна. Как смерч, спиральная волна ментальной энергии начала вращаться, после чего, понеслась вперед. Под потрясенными взглядами толпы, кровавый свет и спиральная ментальная энергия столкнулись в воздухе. Бах! Громкий звук прогремел на горной вершине, и яростный штормовой взрыв появился, колыхая ближайшие деревья, пока они не были вырваны с корнем. Толпа терпела штормовой ветер, а взгляды были сосредоточены на месте в воздухе. Там, через долю секунды, кровавый свет и ментальная энергия взорвались. Бум! Фигура жестоко отлетела от взрыва, стон слетел с его уст. Цвет лица был пугающе бледен, и кровь непрерывно текла из уголков рта. В конце концов, он пробил несколько деревьев и врезался в землю. Цзян Ли, смотря, как жалкая фигура приземлилась на землю, все взгляды были сконцентрированы на ней. Когда они увидели оборванного, с бледным лицом человека, каждый невольно вскрикнул. В их голосах был след недоверия. Когда раздались крики, лицо Цзян Ли покраснело, и он выплюнул кровь. Яростный взгляд промелькнул в его глаза, и когда он собирался встать, черная тень промелькнула, и появилось ледяное давление. Сразу же его тело замерло, не решаясь двинуться. Взгляд Цзян Ли медленно сдвинулся по направлению к двум шрапнелям, которые остановились возле его горла. Он с трудом сглотнул, у него не было ни малейшего сомнения, что если он двинется, острые осколки пронзят его горло. После предыдущего обмена он понял, что этот противник не наивный дурак. Когда они смотрели на глаза Цзян Ли, которые были направлены на шрапнели у горла, вершина горы погрузилась в тишину. Лица Сяч желаний остальных были полны удивления. Они не ожидали, что даже после того, как Цзян Ли активировал искусство трансформации крови и значительно увеличил свою силу, исход будет таким. Бух! Когда вершина горы погрузилась в тишину, фигура медленно приземлилась на землю, и смотря на ошеломленного судью спросила. «Поединок окончен, окончен, окончен». Услышав его голос, Судья поспешно кивнул головой. Третий раунд остается за ассоциацией тысячи золотых. Глава 114. Вход в небесный Дэн-бассейн. Когда голос судьи разнесся по горному пику, обе фракции на мгновение замолкли. Сразу же возгласы раздались со стороны ассоциации тысячи золотых. Этот результат превзошел все ожидания. Никто не мог представить, что даже после того, как Цзян Ли использовал искусство трансформации крови, он все равно будет побежден Линь Дуном. Сюань Су, ваши решения как всегда великолепны. Несмотря на то, что юань сила Линь Дуна не очень велика, его ментальная энергия исключительно мощная. Основываясь на духовном искусстве, которое он показал в конце, он, вероятно, стал мастером символов 2, и краткая печать, и лицо Сявань Цзиня сияло радостью и гордостью от этой неожиданной победы, когда он обратился к Сюань Су. Услышав эти слова, Сюань Су мягко улыбнулась в ответ. Ее прекрасное лицо казалось спокойным, однако в сердце бушевали волны. По словам мастера Яня, Линь Дун только недавно начал развивать свою ментальную энергию. Однако он уже достиг такого уровня, как у мастера символов 2 и краткой печати. Его прогресс был слишком невероятным. Талант этого мальчика намного превзошел ожидания мастера Яня. Его будущие достижения, безусловно, будут ужасающими. Вспышка мелькнула в прекрасных глазах Сюань Су. Сейчас сила Линь Дуна не может считаться топ-уровнем в городе Янь, однако, его потенциал был просто бесподобен. Даже если они не могут его завербовать, они не должны его обижать. Сюань Су всегда была уверена в своих суждениях. Этот парень так хорошо скрывался. Сяч Желань взглянула на потрепанного Цзян Ли, после чего перевела взгляд на Линь Дуна, который испускал сильное давление, стоя в центре арены, и ее лицо немного покраснело. Конечно, это не потому, что она влюбилась. Скорее, она вспомнила резкие слова, которые говорила Линь Дуну, такие как «две победы подряд и просто стой в стороне». Когда она смотрела на текущую ситуацию и вспоминала свои слова, лицо Сяч Желань потеплело. Это как будто она ударилась своим лицом. «Мы проиграли». В то время как ассоциация тысячи золотых праздновала, банда Кровавого Волка стала тихой. Лица Юэ Шэня и остальных стали очень мрачными. Первоначально они думали, что легко победят в этом раунде. Однако, конечный результат полностью удивил их. Похоже, этот пацан настоящий козырь ассоциации тысячи золотых позади Юэ Шэня. Отвратительно выглядящий пожилой человек горько рассмеялся. Откуда этот пацан пришел? Юэ Фэн нахмурился и спросил с намеком холодности в голосе. В городе Янь он может рассматриваться как один из элиты молодого поколения. Однако у него не было уверенности, что он может победить практика на начальной стадии Юань Дэн. Тем не менее, Линь Дуну, который выглядел еще моложе, удалось это сделать. Это вызвало намек на обиду и ревность в его сердце. «Я не знаю, он мне не знаком. Возможно, он не из города Янь». Услышав слова Юэ Шэня, Юэ Фэн прищурил глаза. Холодный блеск появился в его взгляде. «Глава Юэ Шань, теперь, когда результаты объявлены, спасибо». Увидев, что Юэ Шань смотрит на Линь Дуна, Сявань Цзинь небрежно улыбнулся и, сложив руки, сказал: «Хе-хе, глава Ся, кажется, нашел хорошего помощника». Усмехнулся Юэ Шань: «Так же, как и вы. Теперь, когда наша ассоциация тысячи золотых получила две победы, небесный Дэн-бассейн, теперь, принадлежит нам. Касательно этого факта у главы Юэ не должно быть возражений, верно?» С улыбкой сказал Сявань Цзинь. Услышав эти слова, Юэ Шань невольно сжал руки. Юэ Фэн и Юэ Лин были еще больше раздражены. В конце концов, этот небесный Дэн-бассейн был чрезвычайно полезен для практиков поздней стадии небесного Юань, таких как они. Если бы они могли поглотить энергию бассейна, время для достижения стадии Юань Дэн сократилось бы в несколько раз. Увидев действия банды Кровавого Волка, несколько экспертов ассоциации тысячи золотых напряглись и медленно потянулись к оружию. Что? Глава Юэ Шань не хочет признавать поражение? Сегодняшнее дело хорошо известно в городе Янь. Если новость об этом событии распространится, это повредит репутации банды Кровавого Волка. Это нехорошо. Лицо Сявань Цзиня оставалось спокойным, когда он небрежно произнес. Выражение лица Юэ Шэня постоянно менялось. Спустя несколько мгновений он улыбнулся и сказал: «Не волнуйтесь, моя банда Кровавого Волка может позволить себе эту потерю, отец!» Несчастно крикнул Юэ Фэн. «Уходим!» — скомандовал Юэ Шань и, махнув рукой, приказал двум мужчинам помочь потрепанному Цзян Ли. Затем он повел свои войска с горы. Когда он проходил мимо Линь Дуна, он вдруг остановился и посмотрел на него. Затем с улыбкой сказал: «Молодой человек действительно силен. Банда Кровавого Волка заслуженно проиграла. В будущем, если вы заинтересованы, то можете прийти в нашу банду Кровавого Волка. Я буду относиться к вам с большим уважением». «Спасибо за предложение, глава Юэшань». Столкнувшись с этим элитным практиком города Янь, Линь Дун немедля сложил руки и улыбнулся. Встретив взгляд Юэшаня, он почувствовал, как дрогнуло сердце. В глазах последнего он заметил намек холодности. Похоже, вопреки внешнему виду, этот Юэшань был не таким диким, как казался. На самом деле, этот человек был весьма хитер. После этого обычного приветствия Юэшань не продолжал разговор. Он повернулся и ушел. Позади него Юэфэн и остальные впились взглядами в Линь Дуна, после чего тоже ушли. Линь Дун решил игнорировать их взгляды. Несмотря на то, что его действия могли обидеть банду Кровавого Волка, это была Занебесный Дэн-бассейн. Он также мог использовать возможность и улучшить отношения с Ассоциацией Тысячи Золотых. Поэтому, плюсов больше, чем минусов. Когда банда Кровавого Волка покинула гору, здесь стало намного просторнее. Хе-хе, мы должны искренне поблагодарить Линь Дуна за помощь в получении Небесного Дэн-бассейна. Когда банда Кровавого Волка ушла, Ся Вань Цзинь подошел и с улыбкой сказал: «Его отношение было намного лучше, чем раньше». «Это был мой долг», — с улыбкой сказал Линь Дун. «Не волнуйся, так как мы договорились, что позволим тебе воспользоваться Небесным Дэн-бассейном, то не будем забирать слова назад». Сюань Су подошла и с улыбкой сказала. Услышав ее слова, Ся Вань Цзинь слегка опешил. Однако он ничего не сказал. В конце концов, сила, проявленная Линь Дуном, указывала, что он был достойным. Сюань Су возглавляла группу, когда они подошли к небольшому бассейну. Когда они приблизились, Линь Дун мог четко чувствовать мощные инь-ян энергии над бассейном. «Когда я впервые обнаружил этот Небесный Дэн-бассейн, здесь был невероятно мощный демонический зверь, охранявший его. После изнурительного боя я не только не смог его победить, но и появился Юэшань. Наконец, мы объединили силы и смогли ранить демонического зверя, после чего преследовали его. Однако, по этой причине мы были вынуждены провести эту битву за Небесный бассейн, стоя рядом с бассейном», — тихо вздохнул Ся Вань Цзинь. «Ох», — услышав эти слова, Линь Дун слегка опешил. «Что это был за демонический зверь, что потребовалось два практика на совершенной стадии Юань Дэн, чтобы заставить отступить его? Я уже измерил количество энергии в Небесном Дэн бассейне, и ее должно хватить на 4 человек. Так как Сюань Су пообещала Линь Дуна, то мы сдержим слово. Как насчет того, чтобы этими 4 были Чжилань, Люи, Линь Дун и Ся Ши?» Смотря на Небесный Дэн бассейн, Ся Вань Цзинь на мгновение задумался, после чего принял решение. Первые 3 приняли участие в битве. Что касается последнего, он достаточно хорошо зарекомендовал себя в Ассоциации Тысячи Золотых. Что касается назначения Линь Дуна, большинство не возражало. В конце концов, если бы Линь Дун не победил Цзян Ли, то проигравшими была бы Ассоциация Тысячи Золотых. Поэтому, даже Ся Чжилань не села ничего сказать. Она признала силу и вклад Линь Дуна. «Вы 4 можете войти в Небесный Дэн бассейн вместе. Хотя бассейн небольшой, он чрезвычайно глубокий и холодный внизу. Лучше не рисковать погружаться. В это время, если что-нибудь случится, то мы будем рядом, чтобы защитить вас. Что касается того, сколько вы сможете поглотить энергии, все зависит от вас». Услышав слова Ся Вань Цзиня, 4 кивнули. Затем, с возбужденным взглядом, они смотрели на инь-ян энергии, поднимающиеся из бассейна. «Ха-ха, теперь, когда вы проинформированы, давайте начинайте». Ся Вань Цзинь мягко улыбнулся и сел на камень рядом. Остальная часть войск Ассоциации Тысячи Золотых разошлась. Всплеск. Ся Чжилань первая вошла в бассейн. Покрыв свое тело юань силой, она тут же вошла в бассейн. Когда Ся Чжилань прыгнула в бассейн, сразу образовался вихрь на поверхности, и потоки чистой инь-ян энергии быстро собрались вместе. Похоже, она уже начала поглощать энергию. Увидев это, Люи и крепкий человек, которого звали Ся Ши, сразу прыгнули в бассейн. В конце концов, энергия в бассейне ограничена, и они не хотели проигрывать. Увидев свои действия, Линь Дун рассмеялся. Затем, следуя примеру Ся Чжилань, он покрыл тело юань силой и прыгнул в бассейн. Всплеск. Когда Линь Дун и остальные прыгнули, вихрь в Небесном Дэн бассейне начал расти, и появился звук вспенивающейся воды. Глава 115. Ментальный водоворот сбора ци. Такие мощные и чистые инь-ян энергии. Когда Линь Дун вошел в бассейн, он сразу почувствовал энергию, наполняющую его. Это был первый раз, когда Линь Дун столкнулся с такой мощной энергией. Неудивительно, что этот небесный дэн-бассейн может значительно уменьшить время достижения стадии юань-дэн. Линь Дун почувствовал вспышку понимания. Его усилия были не напрасными. «Я должен поторопиться и поглотить энергию». Взгляд Линь Дуна прошелся по округе. На расстоянии он увидел сячь желаний двух других, плавающих в бассейне. Однако эти трое уже давно закрыли глаза и вошли в состояние развития. Мощная всасывающая сила постоянно исходила из их тел, когда они впитывали инь-ян энергии в свои тела. Видя, как сячь желаний другие уже поглощают энергию, Линь Дун больше не стал медлить, поэтому сел в бассейн, скрестив ноги. Он активировал циньюань искусства, и открытые каналы начали поглощать чистые и мощные инь-ян энергии. Надо сказать, что энергия в небесном дэн-бассейне была в несколько раз мощнее, чем во внешнем мире. Линь Дун только начал, и уже почувствовал, как мягкие потоки возникают в бассейне, после чего направляются к его каналам и входят в тело. Линь Дун мог четко чувствовать, как юань сила в его дантянь усиливается с впечатляющей скоростью, как и следовало ожидать от небесного дэн-бассейна. Чувствуя увеличение юань силы в дантянь, безудержная радость появилась на лице Линь Дуна, но счастье длилось недолго, когда он нахмурился. Он обнаружил, что его скорость поглощения энергии была медленнее, чем у сячь желаний других. Это чертово циньюань искусство такое бесполезное. Осознав эту ситуацию, Линь Дун чувствовал небольшое раздражение. Только теперь он понял, насколько важен высокий уровень секретного искусства. Даже когда он использовал циньюань искусство на полную катушку, его скорость все еще не могла сравниться с сячь желаний двумя другими. Используя свою ментальную энергию, он узнал, что сячь желаний имела 15 всасывающих точек, в то время как Лю и 12, и даже Сяши имел 10. Это означало, что их секретные искусства могли открыть как минимум 10 каналов. По сравнению с ними, 7 каналов циньюань искусства Линь Дуна выглядели жалкими. «В следующий раз я должен получить секретное искусство получше». Линь Дун стиснул зубы, остановившись на этой идее. Независимо от цены, он должен получить достойное секретное искусство. Однако этот вопрос откладывается на следующий раз. Сейчас Линь Дун мог использовать только такую жалкую скорость поглощения. Свирепо смотря на сячь желаний других, Линь Дун чувствовал раздражение. Он рискнул оскорбить банду Кровавого Волка, чтобы им помочь, поэтому он не хотел терять выгоды от небесного дэн-бассейна. «Хе-хе, малыш, хочешь быстрее поглотить инь-ян энергии здесь?» В то время как Линь Дун беспомощно скрежетал зубами, знакомый голос раздался в его голове. Внезапно появившийся голос заставил Линь Дуна опешить. Затем он быстро сжал кулак. Этот голос был явно маленького куницы из каменного талисмана. «Не суетись, если хочешь поговорить с дедом куницей, направь свою ментальную энергию в талисман». Услышав эти слова, Линь Дун был ошеломлен. Вскоре после этого, он направил ментальную энергию в талисман и озвучил свою мысль. «Ты можешь мне помочь?» «Конечно», маленький куница грубо ответил. «С чего это ты такой добрый?» — с подозрением спросил Линь Дун. Хотя этот маленький куница имел таинственное происхождение, он был крайне осторожен и никогда не брал на себя инициативу, чтобы помочь ему. «Хе-хе, дед куница, безусловно, не тот, кто будет строить хорошие отношения с другими людьми. У меня есть способ помочь тебе быстро поглотить инь-ян энергии здесь, однако, позже ты должен оказать мне услугу». Маленький куница чудаковато засмеялся. «Разве ты не говорил, что у тебя мало силы?» — ответил Линь Дун. «Я просто дам тебе технику, которая поможет увеличить скорость поглощения. Остальное будет зависеть от тебя. Что я должен помочь тебе сделать?» Линь Дун закатил глаза и не сразу согласился. «Я чувствую, что есть что-то в глубине бассейна, ты должен сходить и посмотреть позже», — сказал маленький куница. «Что-то есть? Что это?» Линь Дун был ошеломлен, после чего спросил. «Я не слишком уверен, я едва могу ощутить это. Позже мы узнаем это. Ты согласен или нет? Если будешь медлить, то энергия в бассейне будет поглощена теми тремя», — продолжал убеждать маленький куница. Выражение лица Линь Дуна слегка изменилось, когда он посмотрел на сячь желаний других, которые жадно поглощали энергию в бассейне, после чего кивнул головой. «Ладно, я согласен». БЗЗ. Информация внезапно появилась в голове Линь Дуна. Ментальный водоворот сбора ци, духовное искусство. То, что появилось в сознании Линь Дуна, было духовным навыком, однако он не знал, какого уровня тот был. Линь Дун обдумывал некоторое время, после чего удивление промелькнуло в его глазах. Кто бы мог подумать, что ментальную энергию можно использовать таким образом, это действительно откровение. Так называемый ментальный водоворот сбора ци не имел наступательных способностей, он был чисто вспомогательного характера. Его свойством было формировать водоворот ментальной энергии с помощью особого метода, и этот водоворот обладал всасывающей силой, хотя Линь Дун не знал, насколько он лучше, чем Цин Юань искусство. Сформировать ментальный водоворот сбора ци было несложно, однако он должен удостовериться, что подобрал необходимые точки акупунктуры. Если он не справится, то это нарушит поток юань силы в его теле. К счастью, информация маленького куницы была полной, поэтому Линь Дун мог не опасаться навредить себе. Он слегка вздохнул, и волны ментальной энергии хлынули из его дворца Нивань. Ментальная энергия собралась в точке в верхнем правом углу его дантянь, и под контролем Линь Дуна она сформировала водоворот. Даже с подробными инструкциями Линь Дуну не удалось в первые два раза. С третьей попытки ему, наконец, удалось успешно сформировать ментальный водоворот сбора ци, БЗЗ. Когда ментальный водоворот сбора ци был успешно сформирован, раздался жужжащий звук. В то же время водоворот излучал чрезвычайно мощную всасывающую силу. Всплеск. Когда появилась всасывающая сила, вода в бассейне, около Линь Дуна, начала плескаться, и потоки инь-ян энергии, которые можно было увидеть невооруженным глазом, быстро потекли в дантянь Линь Дуна нескончаемым потоком. В то же время, весь бассейн начал вспениваться, когда водоворот сформировался вокруг тела Линь Дуна, пока он сидел в центре, поглощая энергию. Этот парень. Эти резкие изменения поразили сячь желаний двух других. Когда они увидели, что Линь Дун практически ворует энергию небесного Дэн бассейна, они были в шоке. Сячь желань не могла не выругаться, после чего Трия быстро использовали свои секретные искусства на пределе. Так как если они не поторопятся, то вся энергия будет поглощена Линь Дуном. Однако усилия Трия больше не представляли угрозы для Линь Дуна, который использовал жульнический метод. Линь Дун игнорировал их, жадно поглощая энергию. С таким массивным поглощением, юань сила в дантянь Линь Дуна усиливалась с безумной скоростью. И в то время, как юань сила в его дантянь усиливалась, обильная энергия также распространялась по всему телу Линь Дуна. Поздняя стадия небесного юань. Почувствовав внезапное изменение, восторг плескался в сердце Линь Дуна. С помощью энергии небесного Дэн бассейна он, наконец, достиг поздней стадии небесного юань. Хе-хе. Хотя он и достиг поздней стадии небесного юань, Линь Дун не собирался останавливаться. Формирование юань Дэн – это нелегкое дело, и если есть такая хорошая возможность, он естественно ей воспользуется и поглотит еще больше энергии. Это поможет ему значительно уменьшить время формирования юань Дэн и даже увеличит качество юань Дэн. Это жадное поглощение продолжалось в течение получаса, пока Линь Дун не почувствовал, что юань сила в его дантянь больше не может укрепиться. Легким движением сознания водоворот ментальной энергии рассеялся. Хотя этот ментальный водоворот сбора ци не имел атакующих возможностей, он значительно улучшил развитие юань силы. «Паршивец, ты уже достаточно поглотил. Пора сходить вниз и посмотреть». Когда Линь Дун остановился, раздался голос маленького куницы. «Не волнуйся, так как я дал обещание, я его сдержу», — с улыбкой ответил Линь Дун, после чего посмотрел на глубокий участок бассейна. По правде говоря, он также был заинтересован тем, что привлекло внимание таинственного маленького куницы. «Еще есть время, пока сячь желаний другие закончит. Я могу воспользоваться этой возможностью и посмотреть». Линь Дун взглянул на сячь желаний других, которые все еще поглощали энергию. Не колеблясь, он нырнул в бассейн, покрыв себя юань силой. Глава 116. Демонический нефритовый водяной питон. Не так просто было достичь глубины небесного Дэн бассейн. Он оказался извилистым и имел множество путей. Вода вытекала из этих путей и, превращаясь в потоки, постоянно врезалась во что-нибудь. Такая концентрированная холодная ци. Когда Линь Дун нырнул глубже, он почувствовал леденящую кости ци. Похоже, Сяван Цзинь был прав. Холодная ци в этом бассейне была очень концентрированной. Мощная юань сила хлынула из его дантянь и обернулась вокруг тела, слегка ослабляя воздействие холодной ци. Глубже, бассейн более запутанный. Если все будет так продолжаться, Я долго не выдержу. Линь Дун передал мысль в каменный талисман. Почти пришли, почти пришли. Поверни направо, быстро ответил маленький куница. Линь Дун повернул голову и увидел кромешный путь. Не имея выбора, он стиснул зубы и поплыл. Когда Линь Дун проплыл дальше, он почувствовал, что холодная ци немного ослабла, и это удивило его. «Почти пришли!» Голос маленького куницы звучал взволнованно. Услышав его слов, скорость Линь Дуна немного замедлилась. Его лицо было бдительным, а юань сила в теле начала двигаться. Никто не знал, что здесь находится, поэтому лучше быть осторожным. Через несколько мгновений тусклый свет озарил темный путь, и глаза Линь Дуна расширились. Хлоп! Тихий шум послышался, и Линь Дун вдруг обнаружил, что вода исчезла, и его ноги приземлились на пол пещеры. Пещера была небольшой, и единственный выход был там, откуда приплыл Линь Дун. Однако, что было странно, когда вода достигала входа в пещеру, она останавливалась бесформенным объектом. Поэтому пещера не была наполнена водой. Взгляд Линь Дуна был наполнен удивлением, когда он смотрел на маленькую пещеру. Он не ожидал, что в бассейне будет такое неожиданное место. Окинув взглядом пещеру, он сосредоточился на центре. Там плавал шар синего цвета, размером с голову. В нем была слабо различима тень движущейся змеи. Когда он смотрел на шар, выражение лица Линь Дуна стало серьезным. Он чувствовал чрезвычайно мощную энергию в нем. «Что это?» Линь Дун осторожно спросил маленького куницу. «Демонический нефритовый водяной питон. Точнее, это демонический дух питона». Неудержимое волнение было в голосе маленького куницы. «Демонический дух?» Линь Дун был потрясен. Хотя он и не знал, насколько мощным был демонический питон, он знал, что любой демонический зверь, который способен сформировать дух, будет чрезвычайно мощным. По крайней мере, с его силой он будет убит в одно мгновение. «Не бойся, этот демонический дух травмирован, и его интеллект невысок. С ним будет легко справиться», почувствовав желание Линь Дуна отступить. Маленький куница поспешно сказал. «Тогда, какая у него сейчас сила?» Линь Дун не поверил словам маленького куницы и спросил. Маленький куница помедлил, после чего ответил. «Он должен соответствовать практику на совершенной стадии юаньден. Будь ты проклят!» Услышав его слова, Линь Дун проклинал вслух. «Если травмированный демонический нефритовый водяной питон уже сравним с совершенной стадией юаньден, не будет ли его полная сила соответствовать трем стадиям создания? Как это может быть легко с ним расправиться? Уходим!» Поняв, что этот шар света может конкурировать в силе с Сявань Цзинем, Линь Дун заволновался. Он не хотел об этом думать, а хотел сбежать. Он не верил, что у него хватит сил сражаться против практика совершенной стадии юаньден. «Подожди, подожди, ты не видишь, что находится позади шара света?» Увидев, что Линь Дун собрался сбежать, маленький куница забеспокоился. Сейчас ему необходимо поглощать других демонических духов, чтобы восстановить силы. Услышав его слова, Линь Дун бросил взгляд в сторону задней части шара света и увидел три черно-белые жемчужины, плавающие в воздухе. Хотя они были довольно далеко, Линь Дун смог почувствовать чистые инь-ян энергии, которые они излучали. С таким уровнем чистоты не сравнится даже небесный Дэн-бассейн. «Что это?» — с интересом спросил Линь Дун. «Это инь-ян жемчужины, истинное сокровище небесного Дэн-бассейна. Это странные объекты, которым требуется много лет, чтобы конденсироваться и принять форму. Инь-ян энергии, которые ты поглощал снаружи, не имеют даже десятой части одной инь-ян жемчужины, к тому же, их чистота несравнима. Если ты их получишь, дедушка куница гарантирует, что в течение 6 месяцев, нет, 3 месяцев, ты достигнешь стадии юаньден», торопливо произнес маленький куница. Ох, сердце Линь Дуна ёкнуло. Он с тоской посмотрел на три черно-белые жемчужины, но затем снова покачал головой. Хотя инь-ян жемчужины были ценными, его жизнь была дороже. Если он разбудит демонического духа, это место станет его могилой. «Я не могу победить демонического духа. Я думаю, лучше забыть об этом», беспомощно сказал Линь Дун. «Ты не можешь, зато я могу», усмехнулся маленький куница. «Разве ты не говорил, что у тебя нет сил?» подозрительно спросил Линь Дун. «У меня сейчас нет сил, поэтому мне нужно позаимствовать твою юань силу», ответил маленький куница. «Я только на поздней стадии небесного юань. Даже если я отдам тебе всю юань силу, этого будет недостаточно, чтобы победить того парня». Линь Дун нахмурился чувствуя, что эта тактика была неразумной. Он не хотел рисковать своей жизнью ради маленького куницы. «Хех, ты недооцениваешь племя небесных демонических куниц. Допустим, что сейчас моя сила не равна и одной десятитысячной моего пика, однако, какие сложности могут возникнуть в сражении с демоническим нефритовым водяным питоном?» Пренебрежительно ответил маленький куница. Линь Дун слегка колебался. Он не слышал о небесных демонических куницах, однако этот маленький куница действительно был необычным. Обычный демонический зверь не имеет такого интеллекта. Почему ты такой нерешительный, неженка? Чтобы делать большие дела, нужно быть решительным. Если ты пойдешь наверх и расскажешь о трех иньян-жемчужинах, дедушка-куница может поспорить, что усатый мужик, безусловно, поспешит и убьет тех, кто ему мешает. Видя, что Линь Дун до сих пор не решился, маленький куница забеспокоился и чувствовал обиду. Линь Дун закатил глаза. Хотя он знал, что маленький куница преувеличил, иньян-жемчужины определенно были необычными. «Ладно, давай попробуем. Что мне делать?» Обдумав все еще раз, Линь Дун стиснул зубы. Маленький куница прав, риск есть всегда. Он должен рискнуть ради этих трех иньян-жемчужин. Направь Юань силу в каменный талисман, а остальное оставь мне. Линь Дун поджал губы, так как он решился, то больше не колебался. Юань сила хлынула из его дантяни и вливалась в каменный талисман. БЗЗ. Когда огромное количество юань силы влилось в каменный талисман, он издал жужжащий звук. Луч света вспыхнул, после чего слегка иллюзорная, маленькая тень появилась на ладони Линь Дуна. Это был маленький куница. После поглощения огромного количества юань силы Линь Дуна, черный цвет маленького куницы, казалось, содержал следы фиолетового цвета. Разглядывая маленького куницу вблизи, Линь Дун обнаружил, что это маленькое животное на самом деле не крыса. На его лбу была линия тусклых узоров, которые выглядели как таинственные символы. Этого достаточно. После использования почти всей юань силы, цвет лица Линь Дуна побледнел. Да, маленький куница кивнул головой. Следы фиолетового и золотого света мелькнули в его черных глазах, затем очень сильная аура распространилась вокруг. Бах! При появлении такого мощного давления, колени Линь Дуна невольно подогнулись. На его лице был огромный шок, когда он смотрел на маленького куницу в ладони. «Хе-хе, бесполезный парень, не можешь даже разделаться с этим!» Маленький куница усмехнулся, после чего его черное тело мелькнуло и появилось перед шаром света. Когда он смотрел на синий шар света, серьезность появилась на лице маленького куницы. Его когти двигались с огромной скоростью, после чего черный свет появился в его когтях и быстро сжался. В мгновение ока он превратился в водоворот, похожий на черную дыру. Небесный демонический род. Поглощение. Когда черная дыра появилась, хриплый шум раздался из уст маленького куницы. Этот голос совершенно отличался от обычного. Хэмэмэм. Черный водоворот начал бешено вращаться. Черный свет, казалось, превратился в огромный рот, и взрывная всасывающая сила начала затягивать шар света. Увидев, что маленький куница сделал свой ход, выражение лица Линь Дуна стало серьезным. Он украдкой отступил и остановился у входа в пещеру. Отсюда он мог сразу сбежать, если что-то пойдет не так. Под всасывающей силой шар света начал притягиваться к черной дыре. Однако, используя ментальную энергию, Линь Дун почувствовал, что сильная мощь внутри шара света стремительно пробуждалась. Ох нет! Почувствовав это, конечности Линь Дуна похолодели. Ша-ша-ша. В то же время, резкое шипение раздалось в пещере, и тень змеи в шаре света быстро увеличивалась. Демонический нефритовый водяной питон окончательно проснулся. Глава 117. Битва между двумя зверями. Бах! Синий шар света яростно расширялся. В то же время, тень змеи становилась все больше и больше. Демонический нефритовый водяной питон, казалось, почувствовал, что ему грозит опасность, и начал отчаянно извиваться. Сразу же лучи синего света непрерывно выстреливали из шара света, пытаясь противостоять всасывающей силе черной дыры. Бум! Когда произошло столкновение обеих сил, волна энергии заставила пещеру трястись. Осколки потолка постоянно падали вниз. ПФФ. Увидев сопротивление демонического питона, маленький куница фыркнул, и его когда начали двигаться быстрее. В то же время, всасывающая сила увеличилась, дюйм за дюймом притягивая шар света. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Столкнувшись с увеличивающейся всасывающей силой, лучи света из шара становились все более ужасающими. Линь Дун увидел, как луч света ударил в потолок пещеры, оставляя в нем глубокую щель. Грохот. Став свидетелем этой ужасающей разрушительной силы, Линь Дун невольно сглотнул. Если луч света попадет в него, он будет тяжело ранен. Маленький куница, кажется, действительно может сражаться с демоническим нефритовым водяным питоном. Хотя Линь Дун был поражен силой демонического питона, он не сбежал. Это потому, что независимо от того, сколько сил применял демонический питон, он не мог вырваться из притяжения черной дыры. Хотя нынешняя сила маленького куницы была позаимствована из юань силы Линь Дуна, способ, с которым он ее использовал, был очень тираничным. Можно было легко представить, каким сильным станет маленький куница, когда восстановит силы. Сейчас Линь Дун окончательно убедился, что загадочный маленький куница раньше обладал ужасающей силой. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Пока Линь Дун размышлял, тупиковая ситуация в пещере становилась все более жесткой. Шипящие звуки постоянно исходили из синего шара света, когда тень змеи внутри судорожно извивалась. Бах! Когда сопротивление демонического питона стало сильнее, шар света практически разрывался, вызывая мощные волны энергии. Даже Линь Дуна, который стоял на краю пещеры, сильно оттолкнуло к стене, и боль появилась в его груди. Ша-ша-ша! Кар синего света раскрылся, и появился демонический дух, который скрывался в нем. Это был огромный темно-синий питон, который был несколько десятков футов в длину. Однако, сейчас, его тело выглядело очень иллюзорным. Это было характерно для демонического духа. Хлоп. Когда демонический питон появился, он открыл огромную пасть, и вязкий голубой столб воды выстрелил в сторону маленького куницы. Очень сильный и едкий запах исходил от столба воды. Глоть. Маленький куница насмехался над нападением демонического питона. Он сжал когти, и взрывная всасывающая сила из черной дыры поглотила весь столб воды. Упрямый ублюдок, дедушка куница хочет поглотить твой демонический дух. Ты на самом деле смеешь сопротивляться. Ты практически ищешь смерть. Демонический питон боролся изо всех сил, заставляя маленького куницу быть нетерпеливым. Сразу же после взмаха когтями, насыщенная черная ци хлынула из тела маленького куницы, формируясь в гигантского монстра. Смотря на этот черный туман, Линь Дун мог видеть лишь нечеткие части. Однако он понял, что этот монстр выглядел как маленький куница, но увеличенным в несколько раз. Это истинная форма маленького куницы. Смотря на этого гиганта, который испускал ужасающую и древнюю ауру, Линь Дун пробормотал. Рык. Когда монстр сформировался, он зарычал на демонического питона. Рык был наполнен пугающей мощью и заставил тело демонического питона дрожать, и страх появился в его змеиных глазах. Залезай. Огромный монстр раскрыл свою ладонь и яростно ударил демонического питона. Получив этот тяжелый удар, демонический дух жалобно вскрикнул и, превратившись в луч синего света, был поглощен бешено вращающейся черной дырой. Хлоп. В этот момент огромный монстр и черная дыра начали быстро рассеваться. Успех. Увидев быстрый конец битвы, Линь Дун был ошеломлен. Он смотрел на тело маленького куницы, который стал настолько иллюзорным, что был почти прозрачным. Похоже, он израсходовал все силы. Хотя маленький куница был необычным, он только позаимствовал силу Линь Дуна. Этой силы было недостаточно, чтобы многократно использовать свою секретную технику.